Эпилог. Когда она замолчала, была уже ночь. Женщина и мальчик долго смотрели на новорожденный месяц. «То, что вы рассказали мне, полно противоречий», — сказал мальчик. Женщина встала. «Прощай», — сказала она. «Ты узнал, что колокольный звон, доносящийся со дна морского, не выдумка, но услышал его лишь после того, как понял. Он нераздельно слит с шумом ветра, криками чаек, шелестом пальмовых листьев. И точно так же воин света знает все вокруг него, его победы, его поражения, его восторг, его отчаяние нераздельно слиты с праведным боем. И воин научится в нужный момент использовать нужную стратегию. Воину нет надобности быть последовательным и логичным, ибо он научился жить со своими противоречиями». «Кто вы?» — спросил мальчик. Но женщина, удаляясь от него, уже шла по водам туда, где блистал новорожденный месяц.